война. Кошевой атаман со всех луговин, речек и островов людей созывает. С Украины беглые тянутся, которым я мешаю как могу. Войско там собралось, 30 тысяч, а может и поболе. Когда же они на Украину двинутся, и к ним городовые казаки с чернью присоединятся, будет их 100 тысяч. А Хмельницкий? Со дня на день из Крыма с татарами ожидается. Может, уже прибыл. Сказать по совести, зря ты, сударь, на сечь желаешь ехать, ибо в скорости тут их дождешься. Куда кони не минуют, и в тылу его не оставят, это точно. А ты отобьешься, ваша милость. Градзицкий угрюмо глянул на гостя и ответил отчетливо и спокойно: «А я не отобьюсь». «Это как же? Пороху у меня нету. Челнов 20 послал, чтобы мне хоть сколько прислали, и не шлют. Не знаю, перехвачены ли посланные, или у самих там нехватка. Знаю только, что до сих пор не прислали. А моего хватит недели на две, и все. Будь у меня сколько надо, я бы скорее кудак и самого себя взорвал, но казацкая нога сюда бы не ступила. Велено мне тут сидеть, сижу. Велено держать ухо востро, держу. Сказано зубы показывать, показываю. А если сгинуть придется? Раз мать родила, и на то готов. А сам ты, ваша милость, не можешь пороху приготовить? Считай, уже 2 месяца запорожцы селитру ко мне не пропускают, а ее с Черного моря возить нужно. Все к одному. Что ж, и погибну. Нам с вас, старых солдат, пример бы брать. А если б тебе самому, ваша милость, за порохом двинуться? Любезный сударь, я кудак оставить не могу и не оставлю. Здесь была моя жизнь, здесь и смерть моя будет. Да и ты, сударь, не рассчитывай, что на брашно и обильные пиры едешь, каковыми обычно послов принимают, или же что тебя там неприкосновенность посольская убережет. Они даже собственных атаманов убивают. И пока я тут не упомню, чтобы хоть кто из атаманов своей смертью умер, погибнешь и ты. Скшетузский молчал. «Вижу я, что дух в твоей милости слабнет. Так что лучше не езди». «Досточтимый комендант», — с гневом ответил наместник, — «придумай же что-нибудь пострашнее меня запугать. Ведь то, что ты говоришь, слышал я уже 10 раз. А коли ты не советуешь мне ехать, я понимаю это так, что сам ты на моем месте не поехал бы. Рассуди же в таком случае, пороху ли тебе только, или еще отваги для обороны кудака не достает». Градзицкий, вместо того, чтобы осерчать, глянул на наместника благосклоннее. «Зубастая щука!» — буркнул он по-русински. «Извиняй, ваша милость. По ответу твоему вижу я, что не уронишь ты достоинства княжеского и шляхетской чести. Дам я тебе посему 2 чаек, ибо на байдаках пороги не пройдешь». Об этом и я тоже намеревался просить вашу милость. Мимо не насыться, вели их тащить волоком, ибо хоть вода и высокая, но там никогда проплыть невозможно. Разве что какая-нибудь махонькая лочонка проскочит. А когда окажешься на низкой воде, будь настороже и помни, что железо со свинцом красноречивее слов. Там уважают только смелых людей». Чайки на завтра будут готовы. Я лишь велю на каждый 2-е кормило поставить. Одним на порогах не обойдешься. Сказав это, Градзицкий вывел наместника из жилья, чтобы познакомить его с замком и внутренней службой. Везде соблюдался образцовый порядок и послушание. Часовые чуть ли не вплотную друг к другу день и ночь караулили на валах, непрерывно укрепляемых и подправляемых пленными татарами. «Каждый год на локоть валы подсыпаю», — сказал Градзицкий. «И они уже столь высоки, что, имея я довольно пороху, 100 000 мне ничего не сделают. Но без пальбы я не продержусь, если штурмовать будут». Фортеция действительно была неодолима. Кроме пушек, ее защищали днепровские кручи и неприступные скалы, отвесно уходящие в воду. Ей даже большой гарнизон был не нужен. В замке и насчитывалось не более 600 человек, но зато солдат отборнейших, вооруженных мушкетами и пищалями. Днепр, протекая в том месте стиснутым руслом, был столь узок, что стрела, пущенная с вала, улетала далеко на другой берег. Замковые пушки господствовали над обоими берегами и над всею окрестностью. Кроме того, в полумиле от крепости стояла высокая башня, с коей на 8 миль вокруг было видно, а в ней находилась сотня солдат, которых Градзицкий всякий день навещал. Они-то, заметив что-нибудь в округе, тотчас давали знать в замок, и тогда в крепости били в колокола, а весь гарнизон вставал в ружье. «Недели не проходит», — рассказывал пан Градзицкий без тревоги, «потому что татары, как волки, стаями по нескольку тысяч тут слоняются. Мы же их из пушек бьем, как умеем, а иногда табуны диких лошадей дозорные за татар принимают». «И не осточертело, вашей милости, сидеть в такой глухомане?» — спросил Скшетузский. «Дай мне место в покоях королевских. Не променял бы. Я отсюда поболе вижу, чем король из окошка своего в Варшаве». И действительно, с вала открывался необозримый степной простор, казавшийся сейчас сплошным морем зелени. На севере — устье Самары, на юге — весь путь Днепровский, скалы, обрывы, леса, вплоть до кипени второго порога — Сурского. Под вечер побывали еще и в башне, ибо Скшетузский, впервые навестив эту затерянную в степях фортецию, всем интересовался. Между тем в Слободке готовились для него чайки, оборудованные с носа вторым кормилом для лучшей управляемости. На завтра с утра наместнику предстояло отплыть. В течение ночи, однако, он почти не ложился, обдумывая, как надлежит поступить в предвидении неминуемой гибели, которую грозило посольство в страшную сечь. Хотя жизнь и улыбалась ему, ведь был он влюблен и молод, а жить ему предстояло с любимой, все равно ради жизни он не мог поступиться честью и достоинством. Еще подумал он, что вот-вот начнется война, что Елена, ожидая его в разлогах, может оказаться в сердце чудовищного пожара, беззащитная против домогательств не только богуна, но и разгулявшегося озверелого сброда, и мучительная тревога за нее терзала ему сердце. Степь верно уже подсохла, уже наверняка можно было из разлогов двинуться в Лубны, а он сам же наказал Елене и княгине ждать своего возвращения, не предполагая, что гроза разгуляется так скоро, не зная, чем грозит ему поездка на сечь. Вот и ходил он теперь туда-назад, по замковой комнате, тер подбородок и ломал руки. Что предпринять? Как поступить? Мысленно уже видел он разлоги в огне, окруженные воющей чернью, более на бесов, чем на людей похожую. Собственные его шаги отдавались угрюмым эхом под сводами, а ему казалось, что это злобные силы идут за Еленой. На валах протрубили гасить огни, а ему мерещилось, что это отголоски богунова рога, и скрежетал он зубами, и за рукоять сабли хватался. Ах, зачем напросился он в эту поездку и быховца от нее избавил?